Все отвернулись, и лишь Дон не отрывал взгляда от грубого передатчика, уставившись, словно хотел заставить его работать силой собственной воли. Способ должен быть. Этот передатчик являлся единственной их надеждой. «Нельзя ли увеличить мощность?» — спросил он. Спаркс отрицательно покачал головой. «Я и так уже перегрузил все схемы на 40%. Некоторое время они могут выдержать это и не сгореть. Вы же видите, я каждые 5 минут отключаю питание. Перегрузи их еще чуть-чуть, и они сгорят сразу, как только я включу напряжение». «Нельзя ли подобрать другие схемы?» «Боюсь, что нет. Собрать эту штуку было самой легкой частью работы. Большую часть времени мы с Голдом потратили на поиски среди того хлама, который мы только смогли обнаружить. Но по мере того, как мы будем приближаться к Марсу, сигнал будет улучшаться. И, в конце концов, нас услышат». «В конце концов, не очень обнадеживающий срок», — заметил Угалде. Он подошел к передатчику и встал рядом с ним, покачиваясь на носках и заложив руки за спину, словно перед студенческой аудиторией. «В данный момент, хотя и с величайшей досадой, я должен признать, что навигация пока что недоступна для меня. Но я, тем не менее, способен рассчитать любую орбиту. Я не хотел бы разубеждать вас, но я выудил все, что мог из записи последних расчетов погибшего навигатора. Ошибка в нашем курсе возрастает с каждой секундой. А чем больше ошибка, тем труднее ее исправить». Сейчас я попытаюсь провести кое-какую аналогию. Представьте себе, если сможете, длинный пологий стол, по которому скатывается шар. Если шар скатится точно вниз, то он попадет в колышек, вбитый в футе от стола. Если шар сбить слегка в сторону, он покатится под углом к правильной траектории. Но достаточно легкого толчка, чтобы он опять покатился прямо и все же попал в колышек. Но легкий толчок должен быть сразу после отклонения. Если же коррекция не будет сделана сразу, то через некоторое время шар на несколько футов отклонится от нужной траектории, и чтобы исправить ее, потребуется уже сильный удар. Чем дольше заставим корабль ждать, тем больше расчетов понадобится. Вы, конечно же, поняли, что шар — это наш корабль, а колышек — Марс. Мы потеряли уже довольно много времени, если ждать еще дальше, может оказаться так, что мы не сможем провести коррекцию полета, требующуюся, чтобы вывести корабль на нужную орбиту. Контакт с Марсом должен быть установлен, и немедленно. После этих слов уже больше нечего было добавить, и в рубке повисло такое плотное и унылое молчание, что его можно было резать ножом. Спаркс оглянулся вокруг и, переведя взгляд с одного на другого, вернулся к столу. «Не смотрите на меня», — защищаясь от пытливых взглядов, громко произнес он. «С теми частями, что у нас были, я сделал все, что мог. Я смастерил передатчик, и он работает. Вы это слышали? Он дает все, что можно. Больше я ничего не могу сделать. Не забывайте, что это речевой передатчик с модулированием сигнала, а не радар или генератор сигналов, просто излучающий импульс энергии. Это все, что у нас есть». Дон ткнул его в плечо, причем сильнее, чем наверняка намеревался это сделать. «Вы упомянули радар». Дон быстро отошел, увидев изумление на лице радиста. «Ничего, сэр, ничего, чтобы нам пригодилось. Если выдать простой сигнал, то возможно получить большей мощности сигнал, чем мы имеем. Но чтобы сигнал нес информацию, мы должны его промодулировать. Иначе марсианский центр не примет ничего с нашего сигнала, кроме импульса энергии. Они узнают, что мы еще живы, но ничего больше». «Нет», — ответил Дон, — «это не все». Он шагал вперед и назад, ударяя по раскрытой ладони другой руки. «Кое-что можно сделать. Я знаю, я читал в книге что-то насчет первых шагов радио. Существовал какой-то код». «Верно», — ответил Спаркс. «Код. Им пользовались верно меньше пары сотен лет назад. Мы изучали это в училище по истории радиотехники. До того, как люди научились модулировать сигнал, они для передачи сообщений пользовались одной несущей, разбивая ее в соответствии с кодом на длинные и короткие импульсы. Я уже вспомнил, что для каждой буквы у них был свой особенный сигнал, а на приемном конце они должны были переводить его в буквы. Но мы не можем этого сделать». «Почему же?» Спаркс собирался улыбнуться, но, увидев выражение лица Дона, переменил это намерение. «Ну, видите ли, никто больше не знает кода, так что если бы мы знали его и воспользовались для передачи сообщения, на приемном конце никто нас не поймет. Это была грандиозная мысль, и мы могли бы ей воспользоваться, но...» «Никаких «но». Мы этим воспользуемся. Сможете ли вы передавать длинные короткие сигналы?» «Думаю, что смогу. Я могу поставить выключатель и просто включать и выключать передатчик. Или, если мы сможем записать все на пленку, это будет даже проще, и подать запись на обмотку реле. Я полагаю, это можно сделать». «Так сделайте. Я вскоре принесу вам послание. Сооружайте свое устройство. Курика, за мной». Старшина молчал до тех пор, пока они не вышли из рубки, и лишь в коридоре позволил себе заговорить. «Сообщите ли вы, сэр, что у вас на уме?» Старшина выглядел несколько сбитым с толку, и от этого Дон едва не рассмеялся. «Все просто. Мы направляемся в библиотеку. Код должен быть там. Если не в книгах на полках, то в периодической печати». В конце концов, все это оказалось не таким уж и сложным делом. Ни одна из книг, большинство которых являлось беллетристикой для развлечения пассажиров, не выглядела многообещающей, так что Дон набрал индекс энциклопедии. Раздел К-КЯ содержал целый список кодов, и ему пришлось просмотреть 3 или 4 раздела, прежде чем он наткнулся на статью «Международные коды». Статья и содержала копию кода. «Вот он», — сказал Дон, указывая на колонки букв, точек и тире, и нажимая на кнопку «Печать». «Давайте посмотрим, сможем ли мы перевести сообщение в этот вздор». Решение предложил доктору Галде, математик, когда они уже вернулись в рубку. «Мы сможем дать задание компьютеру. Это одна из тех задач, для решения которых и была задумана эта дурацкая машина. Если позволите, я запрограммирую компьютер на решение преобразования введенного сообщения в этот код, и тогда он сам запишет результат на пленку для передачи. Я думаю, будет легче разобраться, что это за код, если перед сообщением передать числа от 1 до 10, набранные сериями точек. Это поможет им определить, что это разумное сообщение, а не случайный набор точек и тире. Имея такую путеводную нить, им не понадобится много времени, чтобы разобраться, в чем здесь дело». «Мне кажется, это разумно», — согласился Дон. «После чисел поместим простое сообщение, типа «Смогут ли они понять наш код?», а затем можно будет передавать и более сложную передачу. Но мы можем ответить только кодом, так что передайте, что мы слышим их передачу». Он обратился к остальным. «Соберите это приспособление как можно быстрее. Я схожу в лазарет взглянуть на своих пациентов. Как только все будет готово, вызовите меня». Потребовался весь его врачебный такт, чтобы ответить на все вопросы. «Да, шторм прошел и больше не повторится». «Нет, слух о том, что у них ушел весь воздух, неверен. Воздух ведь есть и пахнет прекрасно, не так ли?» Он сменил повязки на ранах, снял повязку с обмороженных мест, велел больному приходить на перевязки раз в день и как можно быстрее вернулся в свой кабинет. Как только он вошел туда, зазвонил телефон, и опять надо было возвращаться к роли капитана. Все было готово к передаче. «При проверке прекрасно работало», — щелкнув переключателем, доложил Спаркс. Когда Дон вошел в рубку, неспешная серия точек и тире доносилась из приемника. «Мы прогоняем ленту через вот этот переключающий контур. Я подаю на антенну почти вдвое большую мощность, чем раньше». «Передавайте», — приказал Дон и опустился в капитанское кресло перед пультом управления. Каптен Армус принес кофе и теперь раздавал чашки. Спаркс перемотал ленту и что-то подрегулировал. Катушки завертелись, и послание умчалось в космос. Приемник все еще повторял записанное на пленку сообщение, которое они и без того уже слышали несколько дней. Прежде чем выключить аппарат, Спаркс еще дважды перемотал пленку и послал сообщение. «Теперь осталось лишь ждать», — подвел он итог. Доктор Угалде произвел какие-то быстрые вычисления на листке бумаги. «Учитывая наше вероятное положение относительно Марса, — сказал он, — я прикинул, что мы сможем уловить ответ не менее чем через полминуты». Все уставились на часы, на стремительно бегущую секундную стрелку. Она, казалось, ползла все медленнее и медленнее. Наконец, проползла полминуты и поползла дальше. У Галды смял свой листок бумаги. «Возможно, мои расчеты не верны. Ошибка?» Он оборвал фразу, так как внезапно исчез монотонный голос, доносящийся из приемника. Все обернулись. Обернулись чисто автоматически, уставясь на молчащий сейчас динамик. Несколько секунд длилась тишина. Затем раздался новый голос. «Алло, Иоганн Кеплер, слышите нас? Мы приняли на вашей частоте сообщение в виде серии импульсов. Вы передали их? Если да, то передайте 5 импульсов. Повторяйте их, так как у нас очень неуверенный прием». «Выполняйте», — приказал Дон. Спаркс встроил в схему нажимную кнопку. Теперь он воспользовался ею для передачи. 5 точек, 5, еще 5, еще 5. Затем они снова погрузились в ожидание на долгие минуты, пока их сообщение, мчащееся со скоростью света, достигнет Марса. И пока передадут ответ. «Мы приняли ваше сообщение, Иоганн Кеплер». Комнату заполнили импровизированные аплодисменты. «Это означает, что у вас трудности с радио. Кто-то здесь уже установил, что ваше сообщение записано кодом, и в библиотеке затребована его копия. Если вы считаете, что эта копия у нас будет, и мы сможем понять передачу, то, пожалуйста, передавайте подробности. Повторяйте ваше сообщение не менее 5 раз. Повторяю, передавайте ваше сообщение по крайней мере 5 раз, так как у нас возникли трудности с приемом. Итак, мы на приеме». Так как сообщение, которое необходимо было передавать сейчас, было относительно сложным, подготовка к его передаче потребовала много времени. Дон ввел в компьютер сообщение, объясняющее их положение и происшедшее на корабле события, и тот записал его на пленку в виде точек и тире. Была подготовлена еще одна передача, на которой были записаны как предыдущие, так и нынешние результаты астрономических наблюдений. Компьютер на Марсе обработает их и определит необходимые изменения курса. Время шло, и с каждой секунды они все больше отклонялись от правильной траектории. Они снова ждали, но вместо данных для изменения курса приняли сообщение запрос о запасах, оставшихся в танках реактивной массы. Ответ был передан с максимально возможной скоростью, и в полной тишине потекли минуты ожидания ответа данных коррекций, которые вернет их на траекторию, ведущую к Марсу. Наконец сообщение пришло. «Алло, Большой Джо?» — заскрипел голос, и хотя говорящий старался, чтобы его голос звучал оптимистично, в нем проскальзывали тревожные нотки. «Мы не утверждаем, что это окончательный ответ, так как расчеты будут повторены. Но правда состоит в том, что вы находитесь на неверной траектории слишком долго. Из этого следует, что имеющиеся у вас реактивные массы недостаточно, чтобы направить корабль к Марсу. Вы не можете увести свой корабль с траектории, ведущей во внешнее пространство». В установившейся вслед за этим шокирующим сообщением тишине легкий стук в дверь прозвучал неестественно громко. Помощник механика вошел внутрь, отсалютовал и окинул быстрым взглядом группу потрясенно молчащих людей. Затем протянул Дону полоску бумаги. «Я подумал, что будет лучше передать эти показания приборов прямо сейчас, сэр. Я как раз провел тестирование несколько минут назад». Дон встряхнулся. Чтобы размышлять о других проблемах, после того, что они только что услышали, приложить требовалось значительные усилия. Он взял полоску бумаги и непонимающе уставился на этот документ. «Извините, но не могли бы вы объяснить, что означают эти цифры?» Помощник радиомеханика отметил ряд цифр справа и остановил внимание на последней из них, обведенной красным кружком. «Это процент кислорода в нашем воздухе. Вы видите, он неуклонно снижается. Эти данные получены через каждые 5 часов, начиная с момента аварии. Изменения были медленными, но сейчас появился внезапный провал. Вот здесь, в последнем числе. Я думаю, радиация Солнца убила большое количество фитопланктона. Это добавилось к тому, что мы потеряли в результате аварии вместе с водой и значительно нарушило равновесие. Что это значит? Ну, сэр, просто люди на корабле превращают кислород в углекислый газ значительно быстрее, чем водоросли могут возобновлять его. Наш воздух становится все более непригодным для дыхания. Дон вздрогнул. Слишком много проблем, вот так, сразу. Сколько потребуется времени, чтобы это стало опасно? Дни, наверное, не могу сказать точно, но что-то надо предпринимать уже сейчас. Не в настоящую минуту. Я спущусь в рев-камеру, как только будет время. Кто там командует? Матрос, ему было никак не больше 20, сконфузился. Ну, лейтенант Хонг умер, и я решил, что остаюсь только я. Как ваше имя? Хансен, помощник рев-механика 3-го класса Хансен. Так вот, Хансен, сейчас вы являетесь рев-механиком. Работайте хорошо, так как мы надеемся на вас. Есть, сэр. Хансен вытянулся по стойке смирно и отдал честь. «Он справится», — подумал Дон, глядя в спину уходящему парню. Затем он вспомнил о сообщении с Марса и почувствовал, как его снова охватывает болезненная депрессия. Он повернулся к Курике. «Что это за реактивная масса, о которой беспокоится марсианский центр?» — спросил он. «Сожалею, что вынужден задавать глупые вопросы, но изучение медицины оставляет мало времени на изучение других дисциплин». Я считал, что корабль движется с помощью атомной энергии. Так и есть, сэр. Но, тем не менее, мы нуждаемся и в реактивной массе. Ракеты движутся, не отталкиваясь от чего-то, но отбрасывая что-нибудь от себя. То, что отбрасывается, и называется реактивной массой. В химических ракетах им является раскаленный газ. Газ вылетает в одном направлении, ракета движется в другом. Чем большую массу вы выбрасываете, тем больше импульс получите, и тем, без сомнения, быстрее будете двигаться. Можно получить большой импульс, и выбрасывая что-то с большой скоростью. Именно это мы сейчас и делаем. Наша реактивная масса — тонко измельченные частицы кремния. Они получаются выпариванием в вакууме шлаков металлургических предприятий и имеют микроскопические размеры. В двигателе эти частицы разгоняются до невероятных скоростей. Они-то и обеспечивают наше движение. «Достаточно просто. По крайней мере, в теории», — кивнул Дон. «Хотя в нашем распоряжении неограниченная энергия атомного реактора, у нас не хватает реактивной массы для необходимой коррекции курса». «Верно, сэр. Обычно нам не требуется много реактивной массы, так как все изменения мы производим гораздо раньше». Чем дальше корабль отклонится от курса, тем большая масса потребуется, чтобы вернуть его на этот курс. Мы ждали чересчур долго. Дон отказался подчиниться заполнившему рубку унынию. А нельзя ли в качестве реактивной массы использовать что-то другое? Курика отрицательно покачал головой. «Боюсь, что нет. Ничто другое не будет достаточно мало, чтобы пройти через инжекторы. И двигатель наш сконструирован для работы именно на этом виде реактивной массы». Он отвернулся, и впервые со времени их знакомства Дон увидел, что твердый, как гранит, главстаршина может признать себя побежденным. «Боюсь, что мы ничего не сможем сделать». «Мы не можем опустить руки», — настаивал Дон. «Если мы не можем выйти на правильную траекторию, то курс ведь мы можем изменить, чтобы максимально приблизиться к ней». «Возможно, и можем, капитан, но это, говорю вам, ничего не даст. Если мы истратим всю массу на коррекцию курса, мы не сможем затормозить». «Ну, по крайней мере, подойдем ближе к Марсу. Там могут оказаться другие корабли, которые состыкуются с нами и снимут с судна. Запросите об этом марсианский центр». Ответ потребовал раздражающе много времени и оказался не слишком обнадеживающим. «Мы рассмотрели все возможности на компьютерах, но тем не менее не получили обнадеживающего ответа. У нас здесь нет лайнеров дальнего следования, способных добраться до вас. а орбитальные челноки не способны добраться до вас даже после того, как вы смените орбиту. Не теряйте надежду, мы все еще работаем над этим вопросом». «Большое спасибо за заботу о нас», — пробормотал Спаркс. «Но вы не на нашем месте». «Боюсь, что я должен не согласиться с главстаршиной Курикой и хочу сказать, что его последнее утверждение ошибочно», — произнес Угалде. Он был настолько погружен в расчеты, что не заметил, что с тех пор, как Курика произнес свое последнее утверждение, прошло не менее 15 минут. «Кое-что можно сделать. Я рассмотрел ситуацию с нескольких сторон, и, если вы позволите мне сказать, то вы увидите, что рассматривали ситуацию лишь с одной стороны. Это произошло потому, что вы ее неверно сформулировали». Он тут же стал расхаживать взад и вперед по рубке. «Проблема не в том, чтобы найти добавочную массу, а в том, чтобы скорректировать наш курс. Если сформулировать вопрос так...» «Что ж, проблема становится ясной, и ответ очевиден». «Не для меня», — заметил Курика, и говорил он от имени всех присутствующих. Угалда улыбнулся. «Раз мы не можем найти добавочную реактивную массу, значит, мы должны уменьшить ту массу, против которой действует реактивная масса». «Конечно», — в свою очередь улыбнулся Дон, — «нам просто следует облегчить наш корабль». «Важно, чтобы все, что мы будем выбрасывать, сначала взвесили», — предупредил Угалде. «Это важно для расчетов, и чем быстрее мы начнем это делать, тем лучше для нас». «Мы начинаем прямо сейчас», — сказал Дон, вытаскивая дощечку для письма и электрическую авторучку. «Я хочу составить список всего того, что является необходимым для управления судном и сохранения жизни находящимся на борту людям. Ваше предложение?» «Багаж пассажиров, конечно же», — сказал Угалде. «Они могут сохранить только то, что на них. Остальное должно быть выброшено». «Я уже ясно вижу все эти иски», — застонал капитан Армус. «Я уверен, что компания застрахована», — ответил Дон, делая пометку. «Багаж или жизнь — не очень-то богатый выбор. Они могут оставить себе ценности и личные вещи, но все громоздкое должно быть выброшено. Соберите-ка их в главной столовой через 15 минут. Я поднимусь туда и поговорю с ними». Капитан Армус кивнул и вышел, а Дон повернулся к остальным. «Обеденные столы, стулья, посуду и кухонное оборудование», — перечислял Курика. «Все мороженое, мясо и остальные замороженные продукты. Мы можем прожить и на дегидрированном аварийном пайке, использующем циркулированную воду». «Хорошая мысль. Что следующее?» Как только они задумались над этим, сразу же нашлось потрясающее количество вещей, без которых можно прожить. Ковры, украшения, перила лестниц, мебель, запасные блоки, детали. Список рос, и Дон начал помечать галочкой вещи. Но одна немаловажная часть была упущена. «А как насчет груза?» Курика отрицательно покачал головой на вопрос Дона. «Хотел бы, чтобы это было возможным», — сказал он. «Там тяжелое оборудование, тюки с одеждой, множество вещей, от которых мы могли бы избавиться. Но для экономии места весь груз загружен в контейнеры и прочно закреплен для защиты от перегрузок. В челночных ракетах установлено специальное оборудование, чтобы освободить контейнер и вытащить его, но у нас этого нет. Я полагаю, мы сможем кое-что сделать и вытащить все же контейнеры, но на это уйдет как минимум пара дней». «Которых у нас нет. Груз останется, но все остальное должно быть выброшено». Как только члены команды получили приказание, что выбрасывать за борт, Дон отправился, и притом неохотно, в столовую. Он представлял себе, как его там встретят, и не ошибся в реакции пассажиров. Все 112 пассажиров уже ждали его в весьма скверном настроении. Из-за шума, который создавали матросы, уже начавшие вытаскивать столы, Дон вынужден был кричать, чтобы его услышали. Он кратко изложил испытываемые ими трудности. Факт, что они из-за аварии слишком отклонились от курса и теперь вынуждены облегчить корабль. Когда он сказал им, что их багаж тоже должен быть выброшен, они гневно зашевелились. «Вы не имеете права и не можете этого сделать!» — гневно закричала пожилая Матрона, и со всех сторон раздались возгласы одобрения. Прежде чем заговорить снова, Дон подождал, пока крики умолкнут. «Прошу прощения, если кажусь чересчур властным, но уверяю, у нас нет иного способа выбраться из нынешнего положения. Это не мое заключение, вы знаете, я всего лишь врач и принял командование этим судном всего лишь потому, что все остальные офицеры погибли. Но мы связались с марсианским центром, и это их вывод. Мы не сможем развернуть корабль, если не облегчим». Выкрики недовольства стали громче, но Дон перекричал их. «Я являюсь капитаном, и это приказ. Вы оставите только те вещи, которые я перечислил. Все остальное принесите сюда в течение получаса. От этого зависят ваши жизни». Пассажиры неохотно разошлись, недовольно переговариваясь. Дон улыбнулся про себя, подумав, что ему никогда не добиться популярности, если в вопросах общественного мнения будут участвовать эти люди. Но он должен спасти их жизни, нравится им это или нет. Один человек остался и сейчас приближался к нему. Он выглядел знакомым, худой, загорелый мужчина с пышными усами. «Мое имя Дойли, капитан», — представился он. «Я секретарь генерала Брикса». «Что я могу для вас сделать?» «Не для меня, а для генерала», — улыбнулся Дойли, игнорируя слышавшуюся в голосе Дона гневную интонацию. «Он желал переговорить с вами. Так ли чрезмерна его просьба?» Дон колебался. Он помнил о своем обещании переговорить с Бриксом. Ему все равно придется заниматься этим, и не все ли равно, когда это произойдет, сейчас либо после того, как будет выброшен излишний груз. «Хорошо, я пойду прямо сейчас». «Я уверен, генерал оценит это. Спасибо». Они зашли в рубку за ключами и направились к временной тюрьме. Как только они зашли, генерал сразу же поднялся с койки. «Очень хорошо с вашей стороны, что вы пришли сюда, капитан», — произнес он. «Вы желали переговорить со мной, генерал?» «Да, если у вас есть на это время. Но что я действительно желал, так это извиниться за инцидент в моей каюте. Я, конечно же, отдал все свои сигареты. Я также хорошо умею подчиняться приказам, как и отдавать их. Однако я забыл одну пачку и закурил, даже не отдавая себе в этом отчет. Это и явилось причиной инцидента. Я очень сожалею, что так произошло». «Так же, как и все мы». «Уверен в этом. А сейчас, если можно это спросить, я хотел бы выяснить, как долго вы планируете держать меня в этом отсеке? Я не протестую против заключения, ваши действия полностью оправданы. Но, полагаю, срок заключения должен быть объявлен». Дон быстро оценил ситуацию. Он нуждался в сотрудничестве с пассажирами, а перетянуть генерала на свою сторону было бы значительным подспорьем. Обуревавший ранее этим человеком гнев исчез, и он, казалось, каялся совершенно искренне. Больше не было смысла держать его взаперти. «Вы можете уйти прямо сейчас, генерал. Это было не наказание, а лишь временная мера, пока мы не выяснили причину пожара». «Очень любезно с вашей стороны». Последние слова были сказаны холодным формальным тоном, без теплоты, которую генерал высказал в своих объяснениях несколькими минутами раньше. Он и Дойли повернулись и тут же ушли. Дон посмотрел им вслед. Его тревожило какое-то смутное воспоминание. «Что же сказал тот матрос?» «Что в багаже было множество сигарет». «Ладно». Даже если генерал и соврал для того, чтобы выйти из-под заключения, это не так уж и важно. Инцидент исчерпан, и ему следует подумать о судне. Как только он ступил на последний марш лестницы А-палубы, он увидел потрясающее зрелище. Так как эта палуба являлась внешней обшивкой судна, то иллюминаторы из толстого вязкого стекла были вделаны прямо в пол. Они казались вделанными в раму кругами тьмы, 2 ярдов в диаметре, испещренными точками миллиардов звезд. Из-за вращения корабля, которое возвращало его обитателям иллюзию веса, звезды, казались равномерно двигались. Исключая время отлета и прибытия, звезды были единственными предметами, которые можно было увидеть в иллюминаторы. Нет, кое-что еще. Яркий свет далекого солнца, не рассеиваемый атмосферой, отражался от множества предметов, текущих через пространство. Столы, чемоданы, окорока, Ковры, туфли, консервные банки, посуда. Список можно было бы продолжить до бесконечности. Они медленно уплывали прочь, уменьшаясь и исчезая, а новые предметы занимали их место. Выбрасывание лишнего веса началось. На площадке рядом с воздушным шлюзом царил организованный беспорядок. Над открытой дверью шлюза загружалась очередная партия. Каждая вновь прибывающая партия взвешивалась. Вес записывался, а затем бесцеремонно бросался в открытую пасть люка. Когда шлюз наполнялся, люк закрывали, откачивали воздух и раскрывали створки наружного люка. Центробежная сила выталкивала груз, присоединяя его к длинному шлейфу обломков, медленно движущихся вслед за кораблем. Контролирующий всю эту операцию главстаршина Курика направился к Дону для доклада, как только увидел его. «Пока все идет как надо, капитан. У нас были небольшие неприятности с пассажирами, но теперь все урегулировано». «Что за неприятности?» Главстаршина оглянулся по сторонам, а затем понизил голос. «Я реалист, сэр, но когда от этого зависит моя жизнь, я не привык полагаться на честное слово. Я взял капитана Армуса и кое-кого из матросов, и мы прошлись по каютам после того, как пассажиры выбросили весь свой багаж. Мы нашли множество необходимых вещей, которые вовсе не являются таковыми. Их мы тоже выбросили». «Вы безжалостный человек, старшина, и будущий судебный процесс, несомненно, докажет это. Но в любом случае я поддержу вас». «Есть, сэр. Мы уже заканчиваем, и сейчас просуммируем весь выброшенный вес для марсианского центра». «Заканчивайте поскорее. Вы знаете, почему». Курико молча кивнул и вернулся к своим обязанностям. Дон повернулся, чтобы уйти, и запнулся. Чтобы не упасть, он вынужден был ухватиться за стену. Он чересчур устал. Но все равно об отдыхе нельзя было даже мечтать, пока не будет скорректирован курс. Двигаясь медленно и осторожно, он миновал пассажирские каюты и добрался до рубки, где с облегчением рухнул в капитанское кресло. «Данные для запуска двигателей», — произнес голос, и Дон рывком поднял голову. Он задремал, даже не подозревая об этом. Из полуопущенных ресниц он уставился на лист бумаги, который протягивал ему Спаркс. «Что они сказали?» 10 минут до короткого включения двигателей. Старшина и доктор Угалды обеспечат их работу. Марсианский центр заявил, что теперь они оптимисты по поводу необходимой коррекции». «Хорошо бы они оказались правы в своем оптимизме», — ворчливо заявил Дон. «Спасибо, Спаркс. Без сомнения, команда проделала огромную работу». «Надеюсь, что все будет как надо, сэр», — ответил Спаркс, опуская бумагу и отворачиваясь. Всю работу выполнили машины. Компьютер на Марсе рассчитал команду включения, и эти цифры были введены в корабельный компьютер. Раз он теперь знал требуемую коррекцию, то и быстро рассчитал требуемое положение сопел и развернул огромный корабль в пространстве. Дон глядел в иллюминатор на перемещение звезд в новом положении и криво улыбался, вспоминая, сколько часов наблюдений потребовалось ему, чтобы выполнить эту работу, и притом значительно хуже. Затем началось ожидание. Стрелки на контрольной панели атомного реактора ожили, как только реактор увеличил отдачу энергии. Минуты тянулись мучительно медленно, пока компьютер не решил, что пора дать импульс. Он не информировал людей об этом. Они узнали об этом только тогда, когда ожили двигатели, и на них обрушился внезапный толчок. «Ну, вот и оно», — сказал Дон. «Доктор Угалда, как скоро мы сможем узнать, что мы на верной орбите?» Математик погрузился в размышления. «Должен сказать, что пройдет по меньшей мере час, прежде чем мы сумеем установить значение боковой линии. Мы проведем наблюдение для марсианского центра, и как только их компьютер установит наш курс, нас проинформируют». «Телефон, капитан», — произнес Курико, и Дон включил стоящий перед ним аппарат. С экрана на него смотрело расстроенное лицо Рама Кизима. «Не могли бы вы прийти в лазарет, сэр? Тут пациент с высокой температурой, и я не знаю в точности, что делать». «А другие симптомы?» «Я ничего не смог обнаружить, только общая слабость и, знаете ли, расстройство желудка». «Я обязательно приду, пока здесь все в порядке. Многие легкие инфекции начинаются подобными симптомами. Немного терпения, я приду и осмотрю его. Это было почти облегчением – беспокоиться о чем-то, связанном со здоровьем пассажиров, а не беспокоиться о корабле. Он был обученным врачом и знал, что справится с любой болезнью. Только в управлении судном он чувствовал свою беспомощность. «Я буду в лазарете, старшина. Созвонитесь со мной, как только в этом будет необходимость». Он открыл дверь и едва не сбил с ног рев-механика Хансена. Тот тоже был измучен до предела и выглядел испуганным. «Прошу прощения, капитан», — начал он. «Я пришел сюда для встречи с вами. Наедине, если возможно». Дон закрыл за собой дверь и бросил взгляд направо, потом налево. Коридор был пуст. «Здесь никого нет. В чем дело?» «Кислород, капитан. Его воспроизводство снова упало. И сейчас люди дышат кислородом, запасенным в атмосфере судна. Я успешно изымаю углекислый газ, так что концентрация не растет. Но...» «Как скоро это станет заметно?» «Это заметно уже сейчас. Если вы побежите, то вам придется дышать намного чаще, чем обычно. И вскоре, дня через два или три, люди начнут умирать, сэр». «Ничего не болит, мистер Притц?» — спросил Дон. Он ощупал шею и подмышками сидевшего перед ним мужчины. Припухлости лимфатических узлов, свидетельствующих о серьезной болезни, не было. «Нет, но если бы болело, я бы сказал об этом значительно раньше». У мистера Притца было худое лицо с орлиным носом. По нему не было видно, что он привык, чтобы его распоряжения выполнялись. «Я потратил на это путешествие уйму денег, но оно оказалось далеко неприятным. Метеориты, кошмарная еда, потеря багажа. Теперь еще и это. Если бы вы перед отлетом как следует вычистили корабль, я ничего бы не подхватил». «Все корабли, чтобы не перенести болезни с одной планеты на другую, обладают стерильной чистотой. Температура этого человека уже перевалила за 38, но дыхание и пульс оставались нормальными. Более вероятно, что вы притащили эту инфекцию с Земли. После инкубационного периода она и дала о себе знать». «Что же это?» — спросил пациент. «Ничего опасного в этом нет, можете быть уверенными. Она не дает знать о себе ничем, кроме высокой температуры. Я собираюсь просто попросить вас остаться на несколько дней в лазарете, в основном для того, чтобы защитить других пассажиров. Я выпишу вам лекарство с противомикробным действием и жаропонижающее, чтобы сбить температуру. Вам не о чем беспокоиться». Телефон зазвонил в тот момент, когда Дон делал подкожное впрыскивание. Спеша ответить, Дон едва не выронил шприц. «Капитан слушает». «Мы это сделали», — сказал Курика. Его обычная сдержанность рухнула под напором внезапно меняющейся ситуации. «Марс сообщил, что теперь мы летим прямо на них, или же, по крайней мере, так близко от них, что наш курс можно исправить минимальной коррекцией. Так как у нас мало реактивной массы, то они примут нас не на обычной орбите, а на орбите захвата. А в чем разница?» «А обычно мы подлетаем к орбите Фобоса и начинаем торможение до тех пор, пока не выйдем на подходящую орбиту. Но для такого состояния у нас не осталось реактивной массы, поэтому мы устремимся к Марсу. Не настолько близко, чтобы вонзиться в атмосферу, но тем не менее достаточно близко, чтобы гравитационное поле Марса захватило нас и завернуло на круговую орбиту вокруг Марса». «Очень хорошие новости, старшина. Передайте мою благодарность всем, кто помогал проделать эту успешную работу». «Теперь все пойдет прекрасно». Дон повесил трубку и задумался. «Все было далеко не прекрасно. Что хорошего в том, что они доберутся до орбиты Марса, если к тому времени все умрут от удушья?» Дон закончил инъекцию и поднялся по ступенькам на С-палубу, где размещался пульт кондиционирования воздуха. Эта палуба была предназначена для размещения служебных помещений и хранилищ, и звуки шагов звучали в ней сейчас словно в гробнице. Он проходил мимо пустых хранилищ, даже двери с которых были сняты, и где с палубы было отвинчено все оборудование. Хансен ждал его. «Это таблицы, сэр. Можете посмотреть сами». Дон посмотрел на ряды и столбики цифр, расплывающиеся у него перед глазами от чрезмерного переутомления, и протянул таблицы назад. «Будет скорее, если я не стану сам разбираться в них. Вы специалист, и я собираюсь обратиться к вам за разъяснениями. Что по существу явилось причиной такого падения кислорода?» Хансен указал на освещенную, кажущуюся почти прозрачной жидкость. «То, что можно видеть в иллюминатор, это и есть фитопланктон, просто плавающие в воде одноклеточные водоросли. Улавливая углекислый газ, они снова превращают его в кислород. Мы потеряли слишком много водорослей во время аварии, и еще больше умерло или мутировало во время шторма. Их осталось недостаточно для воспроизводства необходимого нам кислорода. А нет возможности вырастить их еще?» Хансен отрицательно покачал головой. «Я сделал все, что мог. Удалил мутировавшие клетки и поддерживал деление и рост остальных. Но это слишком медленно. У нас достаточно питательных средств для добавления в воду, но скорость деления клеток невозможно увеличить». «Это я могу понять», — Дон обвел взглядом размещенное здесь оборудование. «Большая часть оборудования предназначена для обработки воды, производства анализов, текстов, автоматическая система контроля и тому подобное», — пояснил Хансен. «Здесь, наверху, установка для первичной обработки воздуха, фильтры и восстановитель углекислого газа». «Он не может помочь нам?» «Может, но этого недостаточно. Сейчас его действия постепенно сходят на нет. Он хорошо разлагает углекислый газ на кислород и углерод, но он сконструирован для неспешной работы в составе большой системы, например, когда необходимо убрать кратковременный излишек окиси углерода». Дон попытался взбодрить свой уставший мозг. «У нас есть еще запас кислорода. Он не поможет?» «Нет, сэр. Всего запаса кислорода хватит нам не больше, чем на 12 часов». «Так что же мы тогда сможем сделать?» «Я не знаю», — ответил Хансен, и лицо его побелело от страха. Дон пожалел, что задал этот вопрос. Этот парень достаточно хорошо выполнил то дело, на которое его поставили, но он не мог справиться с большой проблемой. «Тогда не беспокойтесь об этом, мы что-нибудь придумаем». «Легко сказать, но что они могут сделать? Где взять кислород в глубине межпланетного пространства? Думай». Он вбивал все это в свой утомленный мозг, но там была лишь полная пустота. И тем не менее его терзала мысль, что ответ находится прямо перед глазами. Единственной вещью, находящейся перед ним, были водоросли в их водяной купели. Они делали все, что могли, он знал это. И тем не менее ответ где-то здесь. Но где? Внезапно Дон громко рассмеялся. «Ответ прямо перед глазами», — произнес он и хлопнул пораженного рев-механика по спине. «Взгляните сюда, что вы видите?» «Планктон, сэр». «Что-нибудь еще?» «Нет, ничего. Только плавающие в воде водоросли». «Какое слово вы произнесли?» «Вода». «Из чего состоит вода?» Внезапно понимание осветило лицо Хансена. «Из водорода и кислорода». «Абсолютно верно. Атомный реактор даст всю энергию, что вам будет нужно. Если мы